Фактически, само существование Джозефины представляло собой своего рода вызов мне как родителю. Она гораздо чаще потирала попы моим детям, гораздо чаще кормила их, гораздо чаще водила на прогулку, чем это делал я. Ей платили за ее работу, а не за любовь. Но она отдавала свою любовь моим детям щедро и бесплатно, и время от времени я думал, что ее любовь не менее, а может быть и более сильна, чем моя. Она, безусловно, была гораздо терпимее и, конечно, намного теснее соприкасалась с мелочами их жизни, чем я. Мы с ней очень редко разговаривали друг с другом откровенно и серьезно, предпочитая вместо этого поддерживать беседу на уровне банальностей, погоды, новостей, но я испытывал к ней странное чувство. Каким-то образом любовь моих детей к Джозефине преломилась в моем ревнивом и скупом на чувство сердце и задела его, но я не мог признать это открыто. Мы оба понимали, что силы истории сотворили абсолютно различные судьбы, и улучшить эту ситуацию может только взаимное уважение людей. Она гордая женщина с чувством собственного достоинства, и я рад этому. Ведь это означает, что ее жизнь не бессмысленна. Мне ничего не было известно о ее прошлом, но иногда они с Лайзой беседовали, делая что-то там на кухне. Хотя я воображал, быть может, и напрасно, что в эти минуты они из белого работодателя и черного работника превращаются просто в двух беззаботно болтающих женщин. Несколько лет назад Джозефина сообщила Лайзе, что она родила 5 детей. 3 из них принесли ей одно разочарование, 1 погиб во время пожара в притоне наркоманов. 1 ее муж, за которого она вышла совсем юной, бил ее так же, как и сына, того самого, который сгорел потом в притоне. Они развелись. 2 муж Джозефины, от которого она родила 3 детей, был старше ее и скончался от прогрессирующего диабета. Лайза подозревала, что он был ее единственной настоящей любовью, так как купил ей небольшой домик в Порто-Пренсе, где Джозефина мечтала дожить остаток дней. Своего нынешнего мужа Джозефина выбрала не под влиянием страсти, а скорее из прагматических соображений, зная о его внутренней порядочности и экономической надежности. По правде говоря, если у Джозефины еще и сохранилась какая-то страсть, то объект ее оставался для нас тайной. Порой она спокойно сидела у окна, читая свою Библию при свете дня. Ее вера в Бога, которая казалась мне по-настоящему искренней, была непоколебима до такой степени, что всегда заставляла меня задумываться, была ли она выкована страданием или только проверена им. Я считаю, что милосердие — это дар, но самый неуловимый и трудный для понимания из всех. И Джозефина, медлительная, молчаливая, суеверная, была одна из милосерднейших женщин, которых я когда-либо видел. В глубине души я понимал, что она более деликатный и тонкий человек, чем я. Да, могу повторить и знаю, что говорю. Есть в ее сумке пистолет или его там нет? Джозефина Браун — человек более тонкий и деликатный, чем я. И среди прочих моих переживаний по этому поводу меня мучила мысль, что мои правильные и необходимые действия добавили ей ненужную порцию страданий. Единственным, что мог мне предложить Бобби Дилли в то утро, оказался арест какого-то выжившего из ума старикана, нападавшего на детей со шприцами, из чего, надо признаться, можно было состряпать весьма интересный материал, особенно потому, что старик этот оказался католическим священником, лишенным духовного сана. Но только вот жертвы, к сожалению, разбежались по всему городу, а это неизбежно означало сплошную беготню, тогда как я собирался посвятить 2 половину дня малазийскому банку. Поэтому я уступил этот материал, и газета отрядила на него молодую пуэрториканку, которая в ближайшие года обещала стать не хуже других. Я не возражал. На мне была история удалившегося от дел Кони Айлендского забивателя гвоздей, поставленная в номер на следующий день. Я хотел побеседовать с молодцами из компании, занимающейся сносом зданий, которая производила работы в доме номер 537 по Восточной 11 улице. Эта фирма, насколько я запомнил из досье, которое показала мне Кэролайн, называлась Jack A. Demolition Company. Я разыскал ее у черта на рогах в Квинсе, неподалеку от стадиона Ши, на одной из тех улочек, где тротуары исчезли, а деревья спилены до половины, где взгляд повсюду натыкается на разбитые вдребезги автомобили и выпотрошенные грузовики. А парни в комбинезонах с измазанными руками ездят на БМВ по 80 тысяч долларов. А здоровенные собаки спят в маленьких будках, перед которыми в пыли громоздятся кучкой цепи. И знаки «Стоянка запрещена» указывают, что это касается именно вас. Jack A. Demolition Company представляла собой грязный участок, забитый кранами и желтыми бульдозерами, испещренными оспинами ржавчины, в дальней части которого стоял трейлер, служивший конторой. Зачастую в подобных местах занимаются тем или иным незаконным бизнесом, обычно угнанными машинами. И я задавался вопросом, соблаговолит ли руководство ответить на мои вопросы. Но прораб Макгайр, мужчина лет 55, с засохшей струйкой табачной жижи на подбородке, рассмеялся, стоило мне только представиться. «Ха, ну вы, блин, даете, командир! Сам Портер Рен, и прямо здесь у меня! Я прочитываю каждую вашу заметку!» Он до изнеможения тряс мне руку. Я уже начал было сомневаться, что мне когда-нибудь удастся от него отлипнуть. «Сюда, сюда, пожалуйста, садитесь!» Он порылся в куче разного барахла, наваленного на его столе, и выудил оттуда газету за прошлую неделю. «Мать сожгла свадебное платье!» «Помните, это о женщине, у которой застрелили дочь?» «Ну, там еще было про свадебное платье!» «Ах, чтоб мне ни дна, ни покрышки!» Я спросил его, не помнит ли он тот случай, когда нашли труп Саймона Краули? Он так энергично закивал головой, будто своим вопросом я его обидел. «Да как же я могу забыть такое? Это мой сын его нашел. Голова, как раздавленный помидор, бедного мальчика аж даже вырвало при виде этого». Я попросил его рассказать, как вообще происходит снос здания. Магарь кивнул. «Да вот, значит, как это делается. Ну, вы не забывайте, что мы связаны там всякими инструкциями и прочей чепухой. Мы осматриваем здание, проверяем, нет ли где каких-нибудь старых чертежей. Почти всегда оказывается, что ни у кого нет никаких планов. Может, там было что-то вроде частичного ремонта или реконструкции, или еще чего, лет 20 назад. Но эти здания были как близнецы. Но потом мы, конечно, прикидываем, как разломать его на части. Иногда приходится разбирать его этаж за этажом, особенно если в доме много стальных конструкций или места маловато. А еще нужен участок для покатного настила и грузовик, чтобы избавиться от разбитого камня. А в других случаях мы разбиваем его ядром, крепящимся к крану, а потом сгребаем все бульдозерами. Если дом слишком большой, то есть высокий очень, но тогда приходится применять особые способы, к примеру, резку автогеном, а иногда и взрывные работы, ну и всякое такое. Мы не вникаем в эти дела. Этим занимаются большие шишки. А тот дом, о котором вы говорите, ну что это за дом? 6 этажей? Нет, мы его просто осмотрели, отправили, знаете ли, бригаду проверить, не осталось ли там чего. К примеру, украшения на притолоках каких-нибудь необычных. Иногда мы снимаем арматуру, двери, ну, всякое такое, или каминную облицовку. Или полку. В общем, все, что можно спасти и продать. Люди, знаете ли, любят покупать даже старые радиаторы. Я вот, например, я их прямо не перевариваю. Уж очень они грохочут. А еще мы из куч битого камня вытаскиваем всякие медные детали. И чтобы достать эту медь, приходится разбивать стены. Перила еще бывают необычные, но просто сил нет с ними расстаться. Или там симпатичное арочное окно. Его, правду сказать, уже давно пора списать, но кому-то, видите ли, втемяшилось в голову иметь у себя такое окно. А потом мы сразу ставим навес со стороны тротуара. Кроме вас в такие дома кто-нибудь входит? Конечно, много всякого народа. Он сунул руку в нагрудный карман и выудил оттуда огрызок сигары и сунул себе в рот.